о том, что Бог по своей благой воле устрояет план в жизни каждого приходящего к Нему, было сказано в прошлой беседе. Возможно, иным покажется. При изучении этой темы, озаглавленной «Познавайте, что есть воля Божья», здесь как бы проявляется насилие со стороны Бога. Дескать, познавайте и все, нравится вам это или нет. Кстати, это не единственный случай призыва к познанию воли Божьей. Он касается и неверующих, которые Словом Божьим приглашаются познать волю Божью, и также касается и верующих познавать волю Божью. Будем помнить о том, что если Бог призывает нас к познанию Его благой воли, и если Он силою заставляет человека познать или познавать Его волю, то Он давным-давно всех превратил бы в этих бездушных роботов. Дело в том, что Бог призывает человека, и что человек имеет право выбора – избрание воли Божьей человеком. О том, что Бог не насилует человека, но приглашает к познанию своей благой воли, много сказано в Священном Писании. И эта истина была известна издревле. Например, о том, что в законе Божьем воля Его, то есть Бога, говорит псалмопевец в псалме 1 во 2 стихе. А Иисус Навин пред народом израильским ставит такой вопрос. «Изберите себе ныне, кому служить?» Иисуса Навина 24:15. Или иначе говоря, «Изберите того, кого заповеди или постановления или волю вы желаете исполнять». В Библии сказано о тех, кто желает исполнить волю Божью, Иоанна 7:17, а также и о тех, кто, как сказано, не брегли о воле Всевышнего. Псалом 106:11. Таким образом, Бог со своей стороны простирает к человеку свою благую волю, от человека же зависит принять ее на добровольных началах или отвергнуть. Почему для многих является нежелательным принятие воли Божьей? Существует много причин. И одна из них та, что человеку, признавшему волю Божью, нужно отвергнуть свою волю, свои чаяния, свои умозаключения, свои планы в жизни, свои привычки и склонности, и как эта его воля удерживает его от принятия божественной воли. Некто сказал так: «Пусть моя голова и глупая, но все-таки моя». Не знаю, насколько правильно и закономерно гордиться таковому человеку и притом только тем, что его голова есть его. Нечто подобное мы видим, когда рассуждаем и о духовном. Нигде в Библии не сказано, что в греховном человеке есть нечто хорошее, наоборот. О таковом сказано, что он под грехом, Римлянам 3:9, а это значит, что в нем не живет ничего доброе, конечно, с Божьей точки зрения. И это также значит, что и воля такового человека не добро, а зло. Так почему же по зову Божью не избрать таковому благую волю Божью, отказавшись от своей злой? Нет, пусть моя воля и злая, но все-таки моя. Какая жалкая философия человеческого ума! Вне всякого сомнения, человек, принимая волю Божью на добровольных началах, должен отказаться от многого своего и в первую очередь от нашей человеческой испорченной воли. И это избрание актуально в жизни тех, кто приходит к Господу с тем, чтобы воля Божья проявилась в их начинающей духовной жизни, но также и у тех, кто познал Господа и желает, чтобы воля Божья проявлялась в их хождении пред Всемогущим. Избрание – это очень важный фактор в духовной жизни. Возьмем для примера один случай из жизни апостола Павла. В книге «Деяния апостолов», главе 21, сказано о том, что апостолу Павлу, пророком Агавом, были предсказаны узы, если он пойдет в Иерусалим. А далее читаем о реакции братьев по духу на эту весть. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он, то есть Павел, не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». Деяния апостолов, 21 глава, с 12 по 14 стих. В одном из своих посланий апостол Петр пользуется таким словом, цитирую: «Неудобо вразумительно». 2 Петра 3:16. «Я понимаю братьев, не желающих пустить апостола Павла в Иерусалим. Они его любили, но их любовь к нему и предрасположение привело их к некоторым неудобовразумительным словам. Например, они не только просили, но и настаивали, чтобы апостол Павел не шел в Иерусалим. А позже, видя, что ничего не помогает, сказали: «Да будет воля Господня». Послушайте, дорогие друзья, они согласились на волю Божью или избрали ее только после того, как их воля была категорически отвергнута апостолом. Ибо ясно сказано: когда мы не могли уговорить его, то успокоились. Они избрали волю Божью, ибо иначе у них ничего не выходило. Я не осуждаю этих братьев, сохрани меня Бог от этого. Я понимаю их как бы добрые чаяния по отношению к их учителю. Когда мы с вами посмотрим в этот мир, на тех, кто нас окружает, и даже на самих себя, не попадаем ли и мы с вами в таковое положение, в каковом очутились братья, окружающие апостола Павла? И не бывает ли и так в нашей жизни, что мы тогда начинаем избирать волю Божью, когда у нас уже нет другого выхода, когда мы приперты к стенке, и все наши желания, наши воли потерпели крах, и тогда мы говорим Господу: «Боже, ну так и быть, да будет воля Твоя». Дорогие мои братья и сестры, голос плоти, голос нашей воли никогда не приходит к нам сразу в безобразном виде, ибо мы бы это обнаружили бы. Но тот, кто использует нашу плоть как свой инструмент, подталкивает нас, казалось бы, и к хорошей воле. И это часто совершается так умело и изобретательно, что даже и верующий иногда готов принять эти утонченные призывы человеческой плоти как нечто довольно хорошее. Кстати, в данном случае апостол Павел был прав. Воля Божья была в том, чтобы он побывал в Иерусалиме. Но были случаи, когда и апостол Павел не был прав пред Богом. До этого события несколько раньше Павел и его спутники, как говорит нам Священное Писание, прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, дошедшие до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Деяния апостолов, 16 глава, 6 стиха по 7 стих. Оказывается, была попытка проповедовать Слово Божие в Асии и в Вифинии. Благая попытка, мы можем сказать. Но Духом Божьим они были недопущены. Вот что значит неизбрание или избрание воли Божьей, благой и совершенной. Вероятно, так как они не были допущены Духом, Это значило, что их благая попытка была не такой благой, как казалось это им. Избрание воли Божьей в жизни неверующего, отвергнув этим свою волю, является важным фактором, ведущим его к благодати Божьей. Избрание воли Божьей в жизни верующего, распознавание утонченного голоса плоти от голоса Духа, является необходимостью духовного хождения пред Всевышним. Поэтому и звучат нам слова Божьи. Познавайте, что есть воля Божья. Распознавайте. Можем ли мы сказать о себе так, как написано в послании к евреям, 5 главе и 14 стихе? Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла. Находимся ли мы на такой духовной высоте? Распознаем ли мы всегда то, что есть воля Божья, от того, что не есть воля Божья? И избрав ее, практикуем ли мы ее в нашей духовной жизни? Да поможет нам в этом Господь. Аминь.